Ночные гости. Стояли мы в деревне возле самой Белоруссии. Деревушка небольшая, но и нас, всего-то пулеметный взвод. Так что разместились очень даже вольготно. Не так, как частенько бывало. Набьемся, как кильки в банку, на одном боку всю ночь проспишь. Справный солдат всегда должен проявлять смекалку и обустроиться как можно удобнее. Святое дело. Мы со Степой Щербининым, моим вторым номером, стояли в хате у одинокой бабки. Старая такая бабка, но шустрая. Мы ей моментально дровишек накололи. Там у нее куча чурбаков лежала не первый год. Не сгнили, но малость подпрели. Заборчик поправили. Банку керосину принесли. Так что она радостно запалила лампу, которую, сказала, с тех пор не зажигала, как немцы в июле 41-го заявились. Бабка нам картошечки сварила, приволокла от кого-то самогонки бутылек, не меньше, чем на литр. Мы тушенку взрезали, немецкой трофейной колбасы покрошили. Очень культурненько выходило. Комвзвода — человек старательный. Поздним вечером обошел все хаты, проверить, как там обстоит с досугом личного состава. А что досуг? Досуг как досуг. Сидим мы со Степой и с бабкой, ждем, пока картошка остынет. Тушенку на хлеб кладем. Попиваем чаек из собственных запасов, бабкой сваренной. По-церковному выражаясь благолепие, а по-военному — строгое соблюдение устава. И бутылки никакой не видно, словно ее вовсе нету, и мы — трезвехоньки. Комвзвода наверняка что-то такое подозревал. Не желторотый лейтенант ускоренного выпуска, довоенный, кадровый. Не зря же он на ярко горящую керосиновую лампу покосился. Ход мысли тут нехитрый, что 2 на 2 помножить. Но нас он знал давненько, соображал, что все будет путем. Так что не стал бы второй раз приходить, чтобы, значит, уличить. Кивнул, ушел. Вот тут мы ее родимую на стол и выставили. Достали походные немецкие стопочки. Удобная штука, железные. Вкладываются одна в другую. Футлярчик из эрзац кожи. И главное, рассчитаны на хороший солдатский глоток. Немного и немало. В самый раз. Немцы насчет таких штук были аккуратисты. И ложки-вилки, складные на одной плашке, наподобие перочинного ножика. И кубики лимонадные, да много чего. Налили себе по полной, бабки поменьше. Выпили с удовольствием. Самогонка бывает и получше, да что ж тут привередничать. По одной единственной выпили, подчеркну, всего ничего. Ну, закусили, и, как люди степенные, начали было с бабкой про жизнь беседовать. Как тут было при немцах и вообще? Хата, надо уточнить, была крайняя. За ней только поле и лесок совсем уж подали. И тут слышим мы на улице конский топот. Громкий такой, отчетливый. Ни один конь, несколько. И никаких колес не слышно совершенно. Значит, верховые. Откуда взялись? Кавалерии у нас и близко не было. Может, подходит какая часть? Кто б нас предупреждал загодя? Вот, думаю, нагрянули на хлебнички. Передовой разъезд, конечно. И поскольку едут они со стороны полей, то в хату, конечно же, зайдут. И не налить неловко. Братья-славяне как-никак. И выйдет каждому по воробьиной порции. Их там 6 человек. Ну да, если с ними офицер, он им пить не даст. А вот нас, пожалуй, что взгреет. Хотя и не нашей части, а все равно офицер. Но мы ж не первогодки. Хлоп, и в мгновение ока не стало на столе ни бутылки, ни стопок. Вот картошечкой, если что, со всем радушием поделимся. И колбасы навалом. И точно. Остановились они возле крыльца, возле заборчика. Вроде бы не спешиваются, и явственно слышно, как затворы залязгали. Это понятно. Конная разведка про нас не знают. Идут походным маршем откуда-то издалека. А наш Максим стоит во дворике, у крылечка, на самом виду. Это понятно. И рявкнули снаружи, неприятным таким басом. «Хозяин, живо выходи! Гранату бросим!» «Ох ты ж твою мать, думаю! Ну до чего браво ребятушки! Сходу и гранату! А если мы немцы или полицаи? Если мы сами из окошка гранату шарахнем. Тщательней бы надо. Увидел пулемет, окружил сначала хату, а уж потом начал гранаты пугать. Не обстрелянные, что ли? Оттого по-дурному ретивые. Бабка встала, и на лице у нее, вот что самое интересное, изобразилась именно что нешуточная скука. Я спросил тихонько. «Выйдешь, бабуль?» «Да выйду», — сказала она. Рукой махнула опять-таки так, словно ей ужасно скучно. «Не отстанут иначе. Вы, сыночки, спокойно сидите. Ничего не будет вредного». Вышла она. Тот же басище рявкает. «Кто в деревне, старая? Красные есть?» Мы со Степой так на табуретках и присели. Это еще что за сюрприз. Вроде бы никакие полицаи не должны в лесу прятаться, иначе бы нас в курс ввели. Слышу, бабка отвечает. И опять-таки, вроде бы со скукой, словно ей на этом свете уже ничего не страшно. А, наверное, так оно и есть. «Да нет никого, ваше благородие». Ну, тут уж у меня уши опустились. Какие к дьяволу благородия тут могут быть? «А Максим откуда? Святым духом принесло?» «Солдаты проходили, бросили. Сломатый». «Что-то он у тебя стоит аккуратно для брошенного сломатого, корга старая. Кто в хате?» «Да двое проезжающих». Деловитый такое рявканье. «Терещенко, Шарый, хату обойдите, чтоб в окно не сиганули. Тарасов, держи коней. Остальные за мной». Думаю я лихорадочно. Понятия не имею, кто там, но влипли мы, похоже. Что-то это никак не смахивает на нашу конную разведку. Степин карабин в синях, а в синях уж сапоги грохочут. Сигать в окошко, там эти самые Терещенко с Шаром нас и встретят в два ствола. Наши, конечно, на выстрелы вскинутся, да и часовой на том конце ходит. Только нас, гадать нечего, постреляют, как курей. В Сидоре две гранаты, так их же ж в хате кидать себе дороже. «Степа, — говорю, — по обстановке». Тут и дверь распахнулась. Первым вваливается рослый, усатый, в галифе, в ремнях, на гимнастерке золотые погоны, фуражка на бекрень, чуб выпущен и шашка на боку, а в руке маузер. За ним еще двое с карабинами. И тут я в секунды наметанным солдатским глазом оцениваю, что с ним не то. Просветы у него на погонах есть, а вот звездочки не единой. И кокарда на фуражке непонятная, овальная такая, в несколько цветов. И эти двое с карабинами — натуральная казачня. Лампасы под цвет околыша, а на околышах — те же кокарды. Точно, полицаи. Нам уже приходилось сталкиваться. Форма, правда, была не такая, но чудная, наподобие белогвардейской как бы. А наши пилотки на столе лежат, красными звездочками аккурат в их сторону. Так что при ясной лампе не рассмотреть невозможно. Я сидел, к столу придвинувшись вплотную. Наган, который мне полагался как первому номеру, уже достал и держал на коленях. Ему оттуда точно не видно. Усатый аж расплылся, будто ему пятки чешут. Даже маузер опустил. «Ну вот, стерва старая, краснюки, целых два. Будет кому ремешочки из спины нарезать». Ох, и знобка у меня была на душе. А что делать? Бахну я в него, с такого расстояния не промахнусь, ни в грудь, так в пузо. И останется нас двое на двое. Тут уж, пока те двое с улицы добегут, может выйти и так, и сяк. Значит, бью я в него, вскакиваю, кидаюсь в сторону, пытаясь достать тех двоих. Степа сиднем сидеть не будет, кинется, хоть у нас один наган получится против двух карабинов. Но это еще бабушка надвое сказала. В комнатушке с карабином несподручно, они нас на прицеле и не держат, а там наши вскинутся. Короче, положение наше не веселое, но отнюдь не безнадежное. Тут еще посмотреть, кто кого. Все это у меня в голове пронеслось в секунду. Усатый стоит, держа маузер дулом в пол, скалится. «Самогоночку пьем, колбаску кушаем. Ну что застыли, как говно на морозе? Смертушка ваша пришла, краснопузые. Я вам напоследок хлебнуть не дам, не надейтесь». «Ах ты ж, думаю, гнида усатая. Ты ж явно из тех, кто не просто убьет, а поиздевается предварительно в волю. Ну уж тебя-то, полицай, я по-всякому достану». Он немножко посерьезнел. «Рожа неумытая. Сколько вас в деревне?» «Ох, пора. Собрался я с духом, тело напряг, прикинул кое-что и отвечаю самым простецким тоном. А вот он лучше расскажет, тот в углу. И киваю в дальний угол. И ведь сработало. Все трое туда машинально покосились. Взмываю я из-за стола, бью ему в грудь. Раз, два. И тут по комнате как вихрем метнуло. Пламя в лампе колыхнулось, едва не погасло. Вот как-то этак воздух меж ими и нами поплыл, будто раскаленный. И их не стало. Ни одного. Вот только что стояли, и нет никого. Только пороховой гарью несет после моих выстрелов. И на улице полная тишина. Я надо всем этим даже подумать не успел. У меня в голове другое встало. Сейчас наши, услышав выстрелы, подхватятся, кинутся сюда. Командир прибежит. И застанет он нас с явственным запашком и две пули в стене, видно отсюда. На потемневшем бревне два свежих попадания белеют. И огребем мы за пьяную стрельбу, по самое не балуй. И кинулся я наружу, мимо бабки, едва ее болезную с ног не сшиб. Одно у меня было спасение. Стоять на улице с наганом, когда наши набегут. Мол, вышел по нужде. Вижу в поле двоих с винтовками. Окликнул их, а они драпать к лесу. Ну, я пару раз вслед. Кто сказал, что тут совсем не может быть немцев-окруженцев или беглых полицаев? Даже если унюхают запашок, все равно будет совсем другой расклад, чем если бы нас застукали в хате. Ну, принял грамулю. Ну, показалось что-то в поле. Ну, пальнул. Иные так палят и по-трезвому. Выпить-то успел всего ничего. Обойдет с крепким матом. Только стою я стою, а в деревне никаких признаков тревоги. Начинаю понемногу соображать, что ее и не будет. Наган, он не так, чтобы уж оглушительно бабахает. Стрелял я в хате, не на улице. Часовой, надо думать, далеко, а наши спят мертвым сном. А если не спят, а сообразили, наподобие нас, внимания не обратят. Да, а на улице-то никаких коней, тишина стоит. И вот когда мне стало окончательно ясно, что нам свезло и тревоги не будет, тут-то до меня и дошло. Вспомнил, как эти непонятные только что стояли и вдруг исчезли, будто лампочку выключили. И возникла противная такая дрожь в коленках, и в животе мерзко захолодело. И на улице стало как-то страшновато торчать одному в темноте и тишине. Сунул я наган в кобуру и пошел в хату. Степ как сидел, так и сидит, глаза по чайнику. — Пахомыч, — говорит он, а язык заплетается. — Это что же? Это как же? — Молчи, — говорю, — разлей лучше. — Да на стол не лей, полный ж уже ведь. Беру рюмаху немецкую и хлобысть, как вода пошла. Но нервишки вроде подуспокоились. Сел я за стол, достал трофейный портсигар с трофейными же сигаретками, закурил, затянулся. Бабка сидит тут же, и вид у нее самый равнодушный. «Бабка, — говорю я, — это что ж за чудеса? Так не бывает». «Да чего только не бывает», — ответила она преспокойно. «Бывает, сыночек, сам видел. Наезжают иногда, не лежится, видать». Уж пару раз в год да наведаются. «Это кто?» — спросил я. «А Исаул Караев с казачками, из мамонтовцев. За полем возле лесочка их и закопали в 19-м году, где положили. Они уходили, а их пулеметом с тачанки. А через годик стали похаживать. Раза по два в год обязательно нагрянут, и почему-то только в мою крайнюю хату, дальше не идут. Подаваем, кто в деревне, подаваем красных. Пугались мы поначалу, и я, и дед, покойничек. А потом стало ясно, что вреда от них никакого. Поорут у крыльца, в избу ввалится. И если грохнуть чем посильнее, как мы уж потом сообразили, сковородой там о сковороду или табуреткой в стену, пропадут вмиг. Вот как ты сейчас из пистолета стрельнул. Теперь долго не появится. Ты выпей, сынок, закуси. Глупости это все, ничуть не вредные. Выпили мы со Степой еще, закусили. Смотрю, и как-то оно совсем от души отлегло. Хотя мурашки по спине еще ползают. Тут встревает Степа. «Бабуль, а вы б в город, ученым?» Бабка на него посмотрела, как на несмышленыша. «Да мы тут привыкли как-то и без города, и без ученых обходиться. Все равно ни медаль не дадут, ни даже керосина». Степа горячится. «Нужно ж было сообщить. Молодой был, с 10-леткой, не то что я. После войны хотел на кого-то там учиться в институте. Только его под Варшавой наповал стукнуло». «Степа, — сказал я, — солдат ты хороший. Я тобою, как вторым номером, доволен полностью. И парень-то очень даже не глупый. Такие слова знаешь, что я и не выговорю. Слышал когда-нибудь, чтобы ученые твои такое изучали? Это ж натуральные привидения». «Они, сыночек, — поддакнула бабка. — Провиды, как белорусы наши говорят. А в провидов давненько уж верить не положено, как и во всякую другую чертовщину. Ты старшого слушай, он пожил, понимает, что к чему». «Точно, Степа, — сказал я, — не положено нынче верить в чертовщину. Даже я с моими 3 классами и 4-м коридором краем уха слышал, что ученые в чертовщину не верят. Давай-ка лучше по стопке, когда еще придется. И бабуле самую чуточку, а, бабуль?» Разлили, выпили. Смотрю, Степа понурился, весь задор потерял. Бормочет. «Действительно. Мистика, поповщина, обскурантизм. Видала, бабка, какой у меня напарник?» — говорю. «Какие слова знает. Я из 3 раз не выговорю. Только горяч по молодости лет. Ну да это проходит». Степу малость развезло. «После войны обязательно сюда вернусь. С фотоаппаратом. Примите, бабушка». «Да со всей душой, голубь!» — говорит бабка кротко, как детенку. «Кто ж тебя не примет, освободителя? Ты, главное, воюй поосторожней, чтобы вернуться». «Вот это другое дело, Степа», — сказал я. «После войны возвращайся, хоть с фотоаппаратом, хоть с этим, как его, с микроскопом. А пока что давай помалкивать намертво. Никто нам с тобой не поверит, а командир решит, что мы до зеленых чертей, то бишь покойных казачков, назюзюкались. Бабуля все равно открестится. Правда, бабуль?» «Уж точно», — кивнула бабка. «Знать ничего не знаю, видеть не видела. Они для меня безобидные, как дождик, за столько лет привыкла. Пусть тебе ездит, не каждую ночь же». «Вернусь обязательно», — заверил Степа, на табуреточке пошатываясь. «Вернешься, сокол», — кивает бабка. «Вернешься», — говорю я. «А пока что давай допьем, да на боковую. Поднимать нас будут рано, нам нужно будет приотлично выглядеть, как и не пили. Не первый раз, понимать должен». Степа еще немного пошебутился, но вот вернется он непременно со всякими научными штучками. Однако солдат все же получился к этому времени, справный. Не буяня, допил остаточки и завалились мы спать без задних ног. Так мы никому и не рассказали. Степа под Варшавой лежит. А меня вот, честно, пару раз после войны подмывало взять да и съездить к бабке, авось не померла. Теперь, когда знаешь, что они не опасны, даже интересно было бы такое кино еще разок посмотреть. Только где же? Вернулся я к себе на Алтай, и забот было не в проворот. Я ж не Степа покойный, мне хозяйство поднимать нужно было. Жена без мужика, ох, хлебнула. Детишки батьку подзабывать стали. Дичились поначалу. Да и в колхозе хлопот не в проворот. Может, они и сейчас ездят. К тому, кто на бабкином месте поселился. А кто ж их знает? Упрямые морды белогвардейские. Только сейчас то же самое отношение к поповщине. И как это там, Степ, тогда? Обскурантизму. Так что, ну их подальше. Ну было. И хрен с ним совсем. Извинения. Девушке на войне тяжело, потяжелее, чем мужчинам. Есть масса чисто бытовых проблем, и еще одна, может быть, даже и главная. Девушку постоянно хотят, и сплошь и рядом приставания идут в такой форме, что, ну, в общем, мало приятного. Это не гражданка, милиционера не позовешь. Да и начальству не будешь всякий раз бегать жаловаться. Приходится учиться управляться самой. А уж особенно тяжело приходилось, когда на девушку, как говорится, западает командир. Да если еще достаточно вышестоящий. Сейчас я ни на кого не держу ни капельки зла, ни обиды. Понимаю, что они тогда чувствовали. Никто на передовой не знает, будет ли он жив завтра. Так что, грубо говоря, хоть подержаться. Можно понять, но это сейчас. А тогда я злилась невероятно. Не нужно врать, что там все были недотроги. Сплошь и рядом, ох, как наоборот. И я не только про ППЖ. Случаи бывали разные. На Первом Белорусском у нас в госпитале была такая Ирочка-москвичка. Она жила с разведгруппой. Вот именно, что со всеми его семью. Ну, я так полагаю, по очереди, конечно. Красивая была девочка, яркая, но по характеру с большой буквы «Б». Мы с подругой, обе правильные, с комсомольским задором попытались было всерьез ее стыдить, а она даже не рассердилась. Прищурилась, как кошка, и говорит: «Ой, девки, какие вы дурехи еще! А убьют меня завтра, и буду лежать с заросшей паутиной, хоть жизни порадуюсь». И, кстати, ее потом и правда убило, под Сандомиром, при налете. Теперь я ее понимаю. Нет, вернись все снова, я бы себя вела точно так же. Но лезть к ней с нравоучениями и в голову бы не пришло. Мне в некоторых отношениях везло, и не случалось, чтобы меня всерьез атаковали командиры, и от основной солдатской массы я была в отдалении, военфельдшер в полевом госпитале. В 100 раз меньше случаев вплотную сталкиваться с жаждущими. Но все равно оборачивалась по-всякому. Я же не сидела в госпитале безвылазно, как собачка в конуре. А случалось, доставали и в госпитале. Я была не красавица, но, смею думать, очень даже ничего себе. А, впрочем, тот, кто ходит под смертью, так и говорит: «С лица не воду пить, есть эта штука при ней, и ладно». Это еще был не первый белорусский, а второй. И больше всего мне досаждал Славка Ратаев. Москвич с незаконченным высшим, чисто русский, но любил строить из себя цыгана. Не то чтобы совершенно всерьез, но любил цыгана разыгрывать. Ромалы, чавалла. Вид у него был, действительно, вполне цыганистый. Такой жгучий брюнет, чуть курчавый, чуб роскошный. Пару песен знал на настоящем цыганском, любил на гитаре побренчать. Люди новые иногда покупались. Он имел возможность меня доставать больше всех, потому что служил в разведвзводе. Разведчики, ну, прям-таки аристократия. Они не прикованы так к расположению, как обычные солдаты. И мало ли, по каким делам он возле нас ходит. Мало ли, по какой надобности оказался там, где мы с девчонками жили. Ну вот захотелось ему меня, спасу нет. Тут даже не на принцип пошло. Просто он был из тех, что если уж загорится, то так просто не погаснет. Сначала ухаживания были вполне культурными, чуть ли даже не романтическими. Потом, когда я его отшила окончательно, и он это понял, становился все грубее и развязнее. Есть такое выражение «заусило». Так его заусило. Дошло уже черт знает до чего. Однажды, когда я выходила, подстерег в сенях, прижал к стенке и стал лапать, прям-таки даже с ожесточением, юбку задрал. Я отбивалась, в конце концов удалось забежать назад в коридор. И я, себя от злости не помня, схватилась за кобуру. Мне подарили маленький маузер, давно уже. Вряд ли бы я выстрелила, но пистолет выхватила. И что же? Чертов цыган улыбается во весь рот, расстегнул гимнастерку, распахнул. «Стреляйте, суровая красавица! Всю жизнь мечтал, если и умереть от пули, то только от вашей». «Ну что ты будешь делать?» Я пистолет убрала и высказал ему, как следует. К тому времени, ох, как научилась. Он застегнул гимнастерку, кубанку поправил, пошел из дома. Остановился у двери, обернулся. Смотрит очень серьезно и говорит очень серьезно: «Галка, терпение лопнуло. Изнасилую при первом удобном случае. И жалуюсь потом. Мне плевать». Я отрезала: «Застрелю потом». «Духу не хватит, Галочка», — отвечает он все так же серьезно. «Вот ей-богу не хватит. Готовься. Я не грубо, я осторожненько, но завалить завалю. Ты еще у меня постонешь». И ушел. Сказать по правде, я перепугалась. Успел его к тому времени узнать. Он действительно не шутил, собирался всерьез. Возможности могли подвернуться. Отбиться я от него не отбилась бы. А потом могло оказаться так, что ему ничего бы и не было. Во-первых, это еще доказать надо. Во-вторых, начальство его ценило. Разведчик был опытный, везучий, наград куча. А таких, как я, на пятачок пучок. Так что могли спустить на тормозах. Всякое бывало. Мелькнула даже такая трусливая мыслишка. А может, плюнуть и дать ему по-хорошему. Но вот уж я тогда была такая упрямненькая, что твердо решила никого к себе не подпускать, коли уж настоящей любви никому не чувствую. Решила. Ладно, буду осторожнее. Авось обойдется. На завтра он ушел с группы за линию фронта, и у меня, как всегда в таких случаях, наступила приятнейшая передышка. Запорхала, как птичка. А через пару дней вечером, часов в 11, в госпитале было затишье, и на ночное дежурство меня не ставили. Выходить нужно было только утром. Я перед сном пошла в ванную. Ну, женские дела. Мы стояли в одном маленьком городке, расквартировали нас в каком-то бывшем общежитии. А взяли наш городок так быстро, что немцы не успели ничего испортить. Водопровод работал, ванная там была. 11 ночи, все спят, тишина полнейшая. Лампочка одна, тусклая, как лучиночка. Выхожу я в коридор и нос к носу сталкиваюсь с цыганом. Ну, не так, чтобы нос к носу. Стоит он метрах в двух, но все равно не убежишь, мимо него не проскочишь. У меня и руки опустились. Вот она, подвернулась возможность. Я только в юбке и нательной рубахе, без пистолета. С чего бы в ванную с ним идти? Налетела девочка. Рот он мне, конечно, зажмет так, что и не пискнешь. Он же языков брать прекрасно обучен. И такая безнадежность меня охватила, словами не передать. В голове одна дурацкая мысль вертится. Пол в ванной кафельный, холоднющий. Я стою как вкопанная, и он не шевелится. Смотрит. Странно как-то смотрит. Не ухмыляется с торжеством, как от него следовало бы ожидать в такой ситуации. Серьезный такой, тихий, будто даже печальный. Совершенно на себя не похож. Всегда бы он такой был. «Галочка», — говорит он, не шевелясь. Прости меня, дурака, ладно? За все, что было. Очень уж ты мне в голову ударила. И ничего я с собой не мог поделать. Мужчина не головой думает. Простишь? Негромко так говорит. Рассудительно и очень-очень серьезно. На издевку никак не похоже. И спиртным от него что-то не пахнет. И ничего я еще толком не понимаю. Чувствую одно. Кажется, насиловать меня сегодня не будут. Не похоже. «Галочка, простишь?» — спрашивает он. «Да прощаю, прощаю», — говорю я, немного осмелев. «Уже простила, только больше не надо, ладно?» Он улыбнулся, бледно так, словно бы даже жалко. Тут эта тусклая лампочка у меня над головой на миг словно полыхнула. Я дернулась, посмотрела туда, но она уже опять еле теплится. А цыгана нету. Коридор пустой, до входной двери метров 10. Никто не успел бы выскочить одним прыжком, вмиг, да и дверь стукнула бы. Стою я, глаза таращу, зажмурилась, проморгалась. Нет цыгана. Но ведь был, не могло мне померещиться. А может, и померещилось. От бессонницы, от усталости, от страха перед цыганом. И знаете, как-то так случилось, что не стал я ни над чем думать и голову ломать. Ушла к себе, плюхнулась на койку и заснула так, что утром еле добудились. В госпиталь к обеду пришел капитан Чураев, командир разведчиков. Левый рукав гимнастерки словно ножом распорот до самого плеча. Рука повыше локтя, кое-как перемотана. «Вот», — говорит и морщится. «Царапнула малость, ерунда». Я была свободна, им и занялась. В самом деле, почти что царапнула. Пуля вырвала мясо сантиметра на 2. Но бинт наложен, варварски неумело, песком припачкан. Рана распухла, с одного края уже гной появился. Рука в земле. Я спросила. «Товарищ капитан, это когда же вас ранило? Несколько часов должно было пройти». «Да еще потемну», — — ответил он, морщась от всего, что я с раны делала. Пулеметчик наобум пальнул короткой, а я, дурень, в окоп ссыпаться не успел. «И кто же это вас перевязывал? Руки поотрывать?» «Да там один», — морщится он, — «неумеха. Давай-давай, работай, мне побыстрее назад нужно». «А что же вы сразу не пришли?» «Ждал», — сказал он неохотно, морщась, словно бы не от боли. Группа Валицкого, если по расчетам, должна была вернуться до рассвета. Так и не вышли. И тут меня как током. Группа Валицкого. Цыган с ней и ушел. Я и ляпнул, не думая. «А как же тогда цыган?» «Что цыган?» — говорит капитан, не глядя на меня. «Цыган должен быть со всеми, но никто пока не вышел. Давай потуже, чтоб хорошо держалось». Они так никогда и не вышли. Вся группа осталась за линией фронта, неизвестно где. И Славка-цыган, естественно, тоже. И я так до сих пор и не могу сказать точно, померещился он мне тогда или нет».